Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня. Июнь 1881.